Глава 24. Приветственная комиссия. «Едет», — сообщил Блэк Вулкан, опуская бинокль. «Уверен?» — спросил Нестор. «Сейчас без 5:09. А вон та черная немыслимо роскошная машина внизу стоит несколько сотен тысяч фунтов стерлингов», — ответил бывший железнодорожник. «Не думаю, что тут можно особенно сомневаться». Нестор вздохнул. Он обернулся к господину Блуму, и тот махнул ему рукой в знак согласия, мол, я готов. Нестор опять стал смотреть на дорогу, на черную блестящую точку, ехавшую по холмам. Маляриус Войнич приближался к перекрестку Бенноу. «Что скажешь?» — спросил Блэк Вулкан Нестора, догадываясь, о чем тот думает. — Похоже на то, как бывало когда-то, — ответил садовник. — Когда-то мы старались не подпускать их, этих надоед, — уточнил Блэк. — Да, но мы-то с тобой сейчас оба здесь, спустя столько лет. Мне все кажется, как тогда, даже если... — Ты хотел бы, чтобы тут были Питер и другие? — Наверное, хорошо, если бы был Леонардо. — согласился Нестор. — Хотя бы для того, чтобы понять, почему ему взбрело в голову опубликовать нашу историю под моим именем. — Наверное, потому что Леонардо Минаксо плохо смотрелось бы на обложке. — Мог бы, хотя спросить моего разрешения. Блэк Вулкан усмехнулся. — Он никогда не уговорил бы тебя достать дневники из сундука. — А переводчик? Который уверяет, будто бывал в Килморской бухте. — И не говори. Не знаю, что и сказать тебе. — Я спрашиваю, потому что кроме тебя тут больше никого нет. — Ну, если так, то ведь здесь еще господин Блум. И Блэк Вулкан обратился к нему. — Господин Блум, все в порядке? Вместо ответа папа Аниты поправил рубашку, на которой сиял новенький галстук из шкафа Нестора. Как никогда. Старый садовник наступил на веточку кончиком ботинка, и она хрустнула. «Будем надеяться, что его идея неплоха». «Нам нужны были новые идеи, Нестор», — ответил Блэк. Нестор подождал, что еще скажет его друг. «Ну а так как мы вступили в новое тысячелетие, и идей уже не хватает, нам нужен человек, который работает в банке. Без банков теперь ничего не делается, друг мой. Дорогу молодым, следовательно». Но такие слова еще больше рассердили Нестора и без того недовольного всем происходящим. Молодые, банки, деньги. Если Блэк Вулкан добавил бы к этому перечню еще телевизоры и компьютеры, то перечислил бы все ненужное и вредное, что создавал современный мир. Будто совсем позабыл о серьезных причинах, по которым все эти годы он вместе с Пенелопой и друзьями старался не подпускать поджигателя к Килморской бухте. А теперь вот он, пожалуйста, прибывает сюда собственной персоной, с грохотом и шумом в облаке бензиновой вони. — Не знаю, но что-то не убеждает меня в этой стратегии. Похоже на то, как троянцы впустили в свой город деревянного коня и только потом обнаружили, что в нем сидят враги. — Это Бентли, — уточнил Блэк Вулкан. — Что ты говоришь? — Это не деревянный конь, — ответил бывший железнодорожник, указывая на дорогу. — Черный Бентли. Автомобиль, сверкая, словно глаза безумца, остановился ровно на перекрестке. Водитель вышел, чтобы открыть огромную заднюю дверь, и с кожаного сиденья выпрыгнул низенький человечек с вытянутым лицом и круглыми глазами. Изумление Нестора оказалось столь же велико, как и его усилие не рассмеяться. Так вот это и есть их злейший враг, главарь поджигателей, которых они так боялись. Господин Блум весьма дипломатично сразу же поспешил навстречу гостю. — Господин Войнич, я угадал? — приветствовал он его, крепко пожимая руку. — Очень рад познакомиться. Меня зовут «Не говори», — подумал про себя Нестор, — «не говори ему свое настоящее имя». «Бултон», — завершил свою фразу господин Блум. «Очень приятно, Бултон», — довольно сухо ответил Войнич и кивнул на Нестора и Блэка Вулкана. «Ах, это мои дорогие здешние друзья», — представил их господин Блум. «Господин Блэк и господин Уайт. Нестор Уайт». «Господин Блэк и господин Уайт», — подумал Нестор, изображая улыбку. «Нет, он не попадется на эту удочку. Вряд ли у него настолько угас весь пыл. Они были бы счастливы познакомить вас с городом, если угодно. Он там, внизу, на побережье. Килморская бухта. Слышали?» На лице Войнича что-то еле уловимо дрогнуло. «Вы представить себе не можете, сколько я его искал», — признался он. «Выходит, он все-таки существует?» «Конечно, существует», — воскликнул господин Блум. «Я, знаете ли, на самом деле сам только что познакомился с ним, а эти господа живут здесь всю жизнь». «И никогда не слышали о некоем Улиссе Муре?» — спросил Войнич. «Может быть, ты слышал о нем?» — с лукавством обратился Блэк к Нестору. «Да, я действительно слышал о нем. Более того, все в городе слышали. Я был его садовником, пока он не умер». «Он умер?» «О, да, давно». «А жена?» «Тоже умерла», — процедил сквозь зубы Нестор, сжимая кулаки. «Но это фантастика!» — облегченно воскликнул Войнич. «Какие хорошие сегодня новости!» «В таком случае вам, наверное, интересно было бы поговорить немного о книжке», — напомнил ему господин Блум. «О книжке, о которой говорили вчера». «Я для этого и приехал. Откуда у вас экземпляр этой книжки?» Блэк Вулкан покашлял, прежде чем ответить. «Я думаю, не стоит больше дышать здесь пылью. Давайте продолжим разговор за чашкой хорошего горячего чая с отличными пирожными. Что скажете?» «Отлично», — ответил Войнич. «Позвольте сесть в вашу машину», — спросил господин Блум. «А друзья поедут на мотоцикле». Так и сделали. «Господин Уайт и господин Блэк!» — воскликнул Блэк Вулкан, втиснувшись, словно гигантский шелковичный червь, в коляску мотоцикла. «Пока я не услышал, что говорит Блум, вся эта история казалась мне просто безумием», — признался садовник. «А сейчас?» «Думаю, пожалуй, может получиться». «Знаешь, что я тебе скажу?» «Я тоже так думаю», — согласился Блэк. Нестор ехал на своем мотоцикле впереди Бентли, словно полицейское сопровождение. Дорога быстро спускалась в Килморскую бухту. За поворотом неожиданно открылся весь залив. С одной стороны высился маяк, с другой — утес, на котором находился парк Вилла Арго. «План может сработать», — подумал Нестор, переключая скорость, чтобы подняться на холм, а затем спуститься на берег. Он считал, что записная книжка Мориса Моро, конечно, вещь уникальная, особая, и следовало бы приобрести ее у Войнича. Даже за большие деньги, достаточно большие, чтобы главарь поджигателей согласился избавиться от нее. «Я знаю таких людей», — сказал накануне вечером господин Блум. «Он из тех, кто за хорошие деньги продаст все, что угодно. К тому же он ведь все равно собирался ее сжечь, не так ли?» Оплатить покупку этой книжки взялся фонд Ньютон, принадлежащий Блэку Вулкану через банк господина Блума. После исчезновения и предполагаемой гибели в пасти кита его единственной дочери Обливии Ньютон, Блэк неожиданно оказался наследником немалой части ее финансовой империи. Наследство досталось также сестре ее матери, госпоже Биглс. Других родственников у Обливии не было. Короче, Блэк стал теперь очень богатым. Именно это огромное состояние и привело господина Блума к мысли, которая составляет вторую часть плана. Почему им понадобилось покупать такую книгу? Да, очень просто. Для музея. Они хотят создать музей, который будет привлекать туристов в этот городок, куда так трудно добраться. И дальше начиналось самое трудное. Предстояло импровизировать в зависимости от реакции Войнича. Ведь они не знали, почему главарю поджигателей вздумалось вдруг отправиться в Килморскую бухту и какие секреты он задумал разведать тут. И вот тут господин Блум проявил себя в лучшем виде. Если Войнич охотится за тайнами, чтобы уничтожать их вместе со своими друзьями-поджигателями, то лучше всего было бы предложить ему тайны, уже уничтоженные другими. Он ищет Килморскую бухту. Если не найдет ее, то станет думать, будто в ней кроется какая-то тайна, и совсем потеряет покой. Не лучше ли поэтому отвезти его прямо в Килморскую бухту и показать, что это самый обыкновенный городок, где мало жителей, еще меньше рыбаков, и совершенно нет ничего таинственного? Некий Улисс Мур писал, будто Килморская бухта — загадочное место, и будто здесь есть какие-то двери времени. Очень хорошо. Но только не мог Улисс Мур писать об этом. Он умер. Вот его могила в усыпальнице, вот могила его жены, вот заброшенный парк. А история с дверями? А о каких дверях он говорит? Об этой или вот этой? О той? Короче, они открыли бы ему несколько старых дверей, чтобы он убедился, за ними нет совершенно ничего странного. Загадка виллы Арго. И тот Джейсон Кавенант, который оскорбил его, разговаривая с помощью книги «Окна». Тогда Нестор, притворившись, будто ему очень трудно, быстренько провел бы его по вилле, пользуясь тем, что хозяева на работе, а потом рассказал бы о семье Кавенантов и их единственном сыне Джейсоне, порядочном хулигане, который однажды без их ведома взял в руки эту книжку. А дед Улисса Мура? Ведь это он закрыл клуб путешественников-фантазеров, чтобы основать клуб поджигателей. Ну, это, в общем-то, и явилось причиной, почему одна книга находилась на вилле Арго, а другая — в Лондоне. Вот и вся тайна. Господа Мур коллекционировали редкие книги, а еще занимались благотворительностью в городке. Что в этом плохого? Какая тут может быть тайна? А другая женщина? А девочка? — мог спросить Войнич. Тогда все трое признались бы, что уже идут по следу владельцев других экземпляров этой книги, чтобы их тоже приобрести. Им известно, что одна книга принадлежит семье Блум в Венеции, потому и связались с ней и пригласили сюда. Так что никаких махинаций, никаких странных связей. Книга — вот действительно странная вещь, только она. Но есть и причина, почему они стремятся приобрести все экземпляры. Они хотят сделать их главными экспонатами музея Килморской бухты. Они будут лежать в футляре, и никто не сможет пользоваться ими, но навсегда сохранится легенда о них, которая будет привлекать туристов. Ясно и просто. И чем больше повторял Нестор весь этот вздор, тем более начинал верить в него сам. Тут ни к чему не придерешься, никаких проблем. Главное — держать этого человека подальше от ключей времени и метис, что стоит в гроте. И, может быть, если весь этот спектакль пройдет гладко, Войнич согласится продать свою книжку. Они припарковались. Блэку пришлось изогнуться, чтобы выбраться из коляски. — Давай, Нестор, устроим ему настоящую экскурсию, как полагается, и тогда Войнич уедет отсюда в полном убеждении, что этот городок — самое скучное место на свете, где живут два странных старичка, желающих истратить все свои сбережения на создание какого-то странного музея. Нестор кивнул в знак согласия. — Это нетрудно. Даже просто, как выпить стакан воды. Он поднял взгляд и подмигнул Томмазо, стоявшему на другой стороне площади. Спектакль начинается. Имя. Виктор Блэк, Вулкан. Родился 18 октября 1947 года в Килморской бухте. Адрес. Долго проживал в королевстве священника Джанни. Сейчас снова в Килморской бухте. Особые приметы. Обладает большими артистическими способностями. Создал статую рыбачки на вилле Арго.